Мы будем подходить к заключению. Сейчас поем заключение еще общим пением. Гимн из раздела «Христианская семья», номер 570. «Когда я был еще дитя». 570, стоя споем. Затем брат вот Илья Чебан, служитель ответственный по Молдавии за детскую работу, слово скажет в заключении, помолимся. И после молитвы еще оркестр мелодию нам проиграет одного гимна. Будем петь 570. Thank you.